Вы слушали спектакль «Преступление и наказание» по роману Федора Михайловича Достоевского. Роли исполняли от автора Леонид Кулагин, Родион Раскольников, Сергей Чинишвили, старуха-проценщица Нина Гуляева, Соня Мармеладова, Чулпан Хаматова, Мармеладов, Лев Дуров, Пульхерия Александровна, Людмила Полякова, Лужин, Авангард Леонтьев, Катерина Ивановна, Алина Покровская, Разумихин, Юрий Васильев, Порфирий Петрович, Борис Плотников, Дуня, Ольга Сирина, Свидригайлов, Вячеслав Шалевич, Настасья, Ирина Бякова, Лебезятников, Сергей Кутасов, Лизавета, Ольга Васильева, Надзиратель, Всеволод Абдулов, Офицер, Виктор Зазулин, Студент, Дмитрий Филимонов, Амалия, Елена Мелиотти. В эпизодах и массовых сценах принимали участие артисты: Виктор Петров, Владимир Самойлов, Олег Семисынов, Александр Быков, Зинаида Андреева, Виктор Рябов, Александр Цуркан, Михаил Розенберг, Татьяна Аксюта и Аня Конова. Инсценировка Татьяны Сахаровой. Режиссер-постановщик Виктор Трухан. Композитор Шандер Калыш. Инструментальный ансамбль «Времена года» в составе: Исай Хазанов – скрипка, Олег Лилюхин – синтезатор, Анатолий Муратов – кларнет, Александр Дьячков – виолончель. Звукорежиссер Алексей Ворошилов. Ассистент режиссера Михаил Розенберг. Редактор Наталья Шолохова. Спектакль записан на студии Vox Records, некоммерческим учреждением культуры «Слово», при финансовой поддержке Министерства Российской Федерации по делам печати и телерадиовещания. Театральный фонограф.